Глава 21. В то, что мастера будут наблюдать за нами, я даже не сомневался. Если уж они заранее выяснили, где остановились ближайшие отряды мастеров боевых искусств, то что им мешает подготовиться к нашему рейду по окрестностям и оценивать наши действия? Я и раньше чувствовал, что они ведут за мной наблюдение, с одной стороны, таким образом, скорее всего, развлекаясь, а с другой, имели возможность видеть, как я поступаю без их прямого участия и что необходимо изменить в тренировках, чтобы исправить мои огрехи. Пусть я уже даже успел пройти через учебу в Академии Пардес, но для них я все равно оставался учеником, да и честно признаться, мне действительно было чему еще у них поучиться. Но и уж совсем откровенно говоря, сомневаюсь, что для того, чтобы впитать все, что мои наставники могут мне передать, хватило бы тех же 5 лет учебы, которые я потратил на академию, чтобы иметь официальные документы об образовании. Сейчас же мы действовали согласно уже собранной мастерами информации, и по большей части все вопросы решались тем, что мы просто приезжали к точке, где находился необходимый нам отряд условного противника. В большинстве своем это были просто группы друзей, которые решили некоторое время остаться здесь и просто передохнуть. У всех была своя уникальная история, и многие задерживались в окрестностях моего города из-за того, что можно было столкнуться с другой же такой группой и банально смахнуться, чтобы проверить, кто из них по итогу будет лучшим. Вот поэтому часть отрядов мы обнаружили в местных больницах. По сути, нам было достаточно выйти из джипа и продемонстрировать серьезность наших намерений, чтобы получить от них все заверения о том, что в ближайшее время они покинут не только город, но и этот регион империи, вернувшись в свои родные места. Встречались, конечно, несколько особо буйных, которых наш внешний вид не останавливал, но тут уж действовал либо Рью, либо Никлаус. В обоих случаях избиение было весьма показательным, чтобы у остальных к нам не оставалось вопросов. Так что всю неделю мы только и занимались деятельностью по контролю и надзором за небольшими группами бойцов. Не до всех удавалось добраться в первые же дни нашего объезда, а часть не понимали с первого раза и приходилось проводить более убедительные разговоры. С одной стороны, они ничего особо не нарушали тем, что просто поселились рядом с моим городом, чтобы иметь возможность выхода на додзё последний приют, но такие люди просто не могут сидеть на месте спокойно. Это все были отряды бойцов, которые жаждали битвы и поэтому сами нарывались на неприятности. С учетом того, что из-за собственного нахождения в нашем регионе додзё с моими наставниками, раньше у нас было в этом плане весьма спокойно, а теперь требовалось всем напомнить, что не стоит нарываться на неприятности, когда можно просто мирно свалить в закат. Честно говоря, все эти команды отчаянных сорвиголов меня порядком достали за это время. Я даже не думал, что вокруг могут собираться подобные люди просто ради того, чтобы подраться с кем-то равным себе по навыкам. Все же подобное я привык видеть в бандитских кварталах, как это было реализовано в моем городе. Там подобное вполне в норме. Тут же, в общем, все просто достало. А вот в начале второй недели стали появляться более опасные противники. Видимо, те, кто обладал более значительными навыками, как раз не хотели попадаться на глаза мастерам последнего приюта, поэтому и находились в некотором отдалении. Здесь они, по крайней мере, имели возможность сбежать до того, как до них доберутся. По крайней мере, они так думали. Здесь действительно сопротивление нашему отряду было более ожесточенное, и нельзя сказать, что мы так уж легко справлялись с угрозой с их стороны. Да, здесь не присутствовало ни одного темного практика, но было достаточно умелых команд, чтобы нам лучше научиться взаимодействовать в новом составе, да и в целом ребята могли убедиться в том, что Эйка вполне может не только поддерживать их, но и часто работать первым номером. Тут уже мы помогали девушке и поддерживали в ее начинаниях нарабатывать опыт в командных взаимодействиях. К сожалению, Эйка была слишком уж индивидуальным бойцом, и вся эта работа в команде ей давалась слишком тяжело. По крайней мере, так было в начале, а теперь все происходило куда проще и быстрее. «Даже не думал, что возможность сразиться с учеником мастеров последнего приюта приведет сюда подобных личностей», — поморщившись, оторвался от планшета Рью. В данный момент на нем показывалось изображение с камеры одного из дронов, который снимал временную базу небольшой группировки из десятка бойцов. Как я понял, они специально для этого выбрали небольшую деревню, где все просто опасались заявить о них властям. Вот и почувствовав безнаказанность, пока что ограничились только тем, что заняли чужую собственность, но и тут успели все порядком загадить, не слишком заботясь о том, как это потом придется убирать хозяевам просторного домика. «Справедливости ради, они даже не подходили к Дадзё», — вздохнул, сказал я. «Видимо, просто отправились за компанию со своими знакомыми, да так тут и остались». «Как-то необдуманно поступили твои учителя, когда предложили подобное для всех желающих», – покачала головой Аллегра, которая никогда не стеснялась высказывать собственное мнение, как бы к нему ни относились окружающие. «Мне остается лишь верить, что и подобное они учитывали», – развел я руками. «Не признаваться же правослова, что порой мои наставники вели себя словно дети, не особо задумываясь над последствиями своих действий. То ли это из-за того, что их детство прошло так, что, по сути, его и не было, то ли они просто так развлекались, сложно сказать наверняка. С другой стороны, у нас была возможность действовать, не уезжая далеко от города, и помочь Эйко приобрести необходимый ей опыт. «Прекращаем разговорчики не по теме», – недовольно произнесла Джессика, пользуясь нашей командной сетью. «Действуем согласно плану». Это уже была не первая зачистка территории в составе обновленной команды. Как и всегда, Эйка была поручена ведущая роль в качестве акцента атаки, а дальше уже подтягивались мы. По возможности, вообще желательно вытянуть всех на улицу, чтобы в самом доме было как можно меньше разрушений, но не всегда подобное получалось. Пока Эйка после стука в дверь начала разговаривать с незаконными обитателями дома, мы подходили с других сторон. Благо дрон показал все тепловые отметки, и мы знали, кто и где располагался до начала действия. Уже по заведенной схеме девушка провоцировала говоривших с ней на то, чтобы начать бой, ну а пока до остальных еще не дошло, что происходит, внутрь врывались мы. На моем пути попался парень с пачкой чипса в руках, который был занят просмотром какого-то боевика и не обращал больше ни на что внимания. Он даже не понял, что в комнате появился кто-то еще, пока не стало слишком поздно. Касание шеи в определенных точках, и он отправляется в страну сновидений. Все проделано без лишнего шума и разрушений. Скорее всего, похожим образом действует и Никлаус, который в подобного рода приемах куда опытнее меня и может справиться со всеми своими противниками просто за счет того, что применяет свои клановые техники, которым противостоять очень сложно. Это я знал на собственном примере, так что насчет него не переживал, а вот оставшаяся часть команды такими навыками не обладала, и поэтому у них при себе были электрошокеры и патроны с транквилизатором. Спустя 5 минут после небольшой возни, которая произошла у Рью, ну слишком крупный он парень для проведения тихого проникновения, и с этим сложно что-то сделать, мы вытаскивали тела бойцов наружу. Здесь же нас ждала Эйка, которая за это время расправилась сразу с 3 противниками, и теперь они отдыхали небольшой кучкой. «Быстро управились», — улыбнулась она, когда я положил рядом с ее трофеями и своего противника. «Это хорошо, что они не составили для нас проблем», — согласился я. «Уже все закончилось?» — осторожно выглянул из-за калитки мужчина в возрасте, который, несмотря на наши слова, видимо, решил все же наблюдать за нашей работой. «Да, все завершилось успешно», — взяла его на себя Джессика. «Как мы и обещали, мы постарались принести минимум разрушений вашему дому. Дальше ими займутся правоохранительные органы, так что можете не бояться за свои жизни». «Спасибо вам», – уважительно поклонился мужчина. «А то мы не знали, что с этими бандитами делать». Недовольно посмотрел он на пребывающих в отключке парней, действительно весьма бандитской наружности. Да и создавалось такое впечатление, что если бы не мы и не опасения, что они могут проснуться, то он бы обязательно прошелся ногами по их ребрам или еще как-то выместил бы свою злобу на этих людей, что устроили из его дома помойку. Так что эта компания не представляла собой большой опасности, но они действительно настолько запугали местных, что те даже не думали сообщать кому-то о том, что у них появились новые жильцы. Они и продолжали бы безнаказанно находиться здесь, если бы не мы. Вот так и задумаешься, а все ли хорошо в империи, которая всегда представлялась нам как справедливое государство, где каждый может рассчитывать на помощь, если и сам согласен прикладывать усилия к собственному развитию и принесению пользы государству. А тут такое беззаконие, и только из-за того, что мы оказались в небольшой деревне, вдалеке от основных трасс, тут даже не было привычных нам всем городских служб, и жители сами справлялись со своими проблемами или вызывали соответствующих специалистов из ближайшего к ним города, до которого час пути. «А что с ними будет?» – решил все же спросить мужчина у нас. «Мы дождемся отряда, который отправит их в город, и будет решать, как они выплатят вам компенсацию за весь причиненный ущерб», – подошел я к нему. «Мы все, что они сделали, зафиксировали, как и ваши показания, так что не думаю, что суд будет долго с ними возиться». «Вот даже как!» – явно обрадовался владелец дома. Похоже, он даже не рассчитывал, что удастся хоть что-то с этого получить. Причем его эмоции были довольно искренними, что в очередной раз заставляло задуматься, что в нашем государстве не все так гладко, как хотелось бы. Поэтому мы и останемся тут, пока их не заберут и не начнут все необходимые для этого процессы, уверил я его. Я думал, что мы и дальше будем заниматься подобными случаями, но, как оказалось, для нас все эти встречи с небольшими отрядами бойцов, которые просто не могли толком сопротивляться, были лишь разминкой перед настоящим делом.